«Колония тебя, дурака, ждет!» — вскипел Горшков. «Это ты понимаешь? Сколько я еще с тобой воспитательной работой заниматься должен? Включай мозговую систему снова!» И Головешка понял. Он должен достать из кармана фокусника портсигар и тем самым доказать, как выразился Горшков, высокое качество своей подлой работы. Фокусник будет поражен ловкостью рук и начнет учить Головешку цирковым фокусом. Поехали к цирку. Дождались, когда вышел Григорий Васильевич и направился к трамвайной остановке. Головешка за ним. Сели в один вагон. Головешка пристроился за спиной фокусника. Когда на повороте трамвай затормозил, и пассажиры повалились друг на друга, Головешка раз — и нащупал портсигар. И потянул. Не тянется. Будто прилип к подкладке. Пришлось убрать руку. В таких случаях мозговая система Головешки работала на полную мощность. Каждый мускул, каждая мышца, каждый нерв были включены. На носу даже выступили капельки пота. Но ничего не мог понять Головешка. И когда на остановке пассажиры снова повалились друг на друга, он снова сунул руку в уже знакомый карман, снова нащупал портсигар, потянул. Не тянется. Да что же это такое? Головешка вытащил пустую руку, и тут Григорий Васильевич обернулся и взглянул на него насмешливо и вышел из вагона. Обескураженный Головешка вернулся к цирку. «Но?» — спросил Горшков. «Включил свою мозговую систему на полную мощность». «Не понимаю». «Вот этой самой», — Головешка протянул правую руку, «два раза цапался за портсигар, а вытащить не мог. Он у него как приклеенный». «Эх, один раз попросил тебя доброе дело сделать, и то завтра попробую». «Попробую, попробую», — почти передразнил милиционер. «А все от твоей несознательности проистекает». «Я тут ни при чем. Я работал качественно. Что-то у него с этим портсигаром сделано. Устройство там. А ты его должен перехитрить. И первый звонок устройства. И фокусника, понимаешь? Обязан его перехитрить. Тогда, повторяю, в цирке работать будешь». Конечно, поведение Горшкова может кого-то и удивить, и даже показаться неправильным. Кто знает, наверное, имелись и другие способы убедить Григория Васильевича заинтересоваться судьбой Головешки. А Горшков придумал свой способ. Ведь он относился к мальчику как к попавшему в беду человеку, и старался ему помочь. жил головешка без присмотра и в любой момент мог попасть в дурную компанию. Так вот, на другое утро мальчишка сидел в сквере напротив гостиницы, ждал Григория Васильевича, дождался и вместе с ним сел в трамвай. Но в трамвае было всего несколько человек. Действовать в подобных условиях почти невозможно, но, помня наказ милиционера, Головешка включил свою мозговую систему на сверхполную мощность. Всего какое-то мгновение потребовалось ему, чтобы, проходя мимо фокусника, чуть задеть его плечом и... Портсигар был в кармане Головешки! Вот вам и фокусник! На это второй звонок и рассчитывал Горшков. Увидев подходившего к цирку Григория Васильевича, он приложил руку к козырьку, улыбнулся во весь рот и приветствовал во весь голос на всю улицу. «Здравия желаю, гражданин фокусник!» Григорий Васильевич поздоровался, тоже улыбнулся и прошел мимо. А Головешка приближался с важным видом, неторопливо, смотря по сторонам независимо. «Но?» — нетерпеливо спросил Горшков. Мальчишка отдал ему портсигар. «Золотые руки!» — растроганно проговорил милиционер. «Научить бы их чему-нибудь хорошему! Можешь считать, что ты в цирке работаешь. Идем!» Третий звонок. Конец антракта. Представление продолжается. Начинаем второе отделение нашей программы.